«Ты предлагаешь подсунуть им еще один объект?» Ганс, прищурившись, посмотрел на капитана. «Можно и с небольшой инфраструктурой», – пожал плечами Вадим. «Но для чего?» – Петрович в крайнем недоумении воззрился на айтишника. «А, вот смотрите сами. Вот вы, товарищ генерал, в свое время сами служили в одном интересном подразделении, которое занималось отловом гостей, посещавших нашу любимую планету только с одной, известной вам целью – отловом живого товара. Других целей вышеупомянутые гости не преследовали, если не брать в расчет банальное пополнение запасов в виде воды и некоторого количества продовольствия. Наш КХМ, точнее, президент России, в свое время служил в одном очень непростом ведомстве, наименование которого вы, товарищ генерал, наверняка знаете. Есть ли у нас какие-либо гарантии того, что он может не знать о сути гостей, время от времени посещавших планету?» Вадим вопросительно посмотрел на очень внимательно слушающее его речь начальство и сам себе ответил: «Никаких. Соответственно, априори, каждый гость для них, самое меньшее, это не друг, если не сказать больше. Далее. Президент наверняка в курсе, что с территории России, да и не только России, за последнее время пропали десятки тысяч человек, причем некоторые вместе с семьями. Позвольте спросить, а что при возможном контакте может подумать президент, имея информацию о прежних посещениях нашей планеты пресловутыми гостями? Так мы же этих людоловов извели под корень, да и Сергеич сейчас их гнезда добивает по всей окраине империи», — эмоционально воскликнул генерал. «Только ты это президенту забыл доложить», — с легким сарказмом осадил его Ганс. «Он по сию пору оперирует имеющейся в его распоряжении информацией, и, как ты сам мог видеть по отчетам, негласное расследование идет полным ходом. Единственно, что их удивляет, это возраст подавляющего большинства похищенных. Я, кажется, уже догадываюсь, к чему нас подводит капитан». Петрович задумался. «Я тоже понял, что он хочет сказать. Если мы выйдем на президента и откроем ему нынешнее положение вещей, то его первая ассоциация будет о вышедших из подполья работорговцах». «В точку», — воскликнул Вадим. «И я предлагаю дать ему информацию об империи до контакта. Объем данных и их наполнение тоже необходимо согласовать, равно как и технические вопросы». «Добро. Основную идею я понял, но решение этого вопроса не в нашей компетенции». Петрович оглядел подчиненных тяжелым взглядом. «Я подготовлю подробный отчет, присовокуплю к нему наши выводы и сегодня же отправлю императору. Дальше, как прикажут». 9. Три дня спустя. Кремль. Заседание Совбеза. «Присаживайтесь, товарищи». Президент обвел взглядом присутствующих, среди которых не было ни одного случайного человека. «Повод, по которому я всех вас сегодня собрал, несколько нетривиальный. Я бы сказал, что он очень нетривиальный. Открыть заседание я попрошу директора ФАПСИ. Он выступит с докладом по существу». Тут речь президента прервал его секретарь, торопливо подошедший к шефу и что-то прошептавший ему на ухо. Застыв на несколько секунд, президент встрепенулся, на мгновение зажмурился и, приняв решение, продолжил свою речь. «Да, он выступит с докладом по существу вопроса и даст необходимые комментарии к представленным материалам. И, я вынужден ненадолго вас покинуть». «Ничего не случилось», — предвосхитил он могущие возникнуть вопросы и, выходя быстрым шагом из кабинета, добавил: «Все в порядке, я к вам скоро присоединюсь». Покинув зал заседаний, он с немым вопросом посмотрел на секретаря. «Все у вас на столе?» Правильно интерпретировав обращенный на него взгляд, ответил тот. Не говоря ни слова, президент стремительно отправился в нужном направлении. Через несколько минут, буквально ворвавшись в свой кабинет, он на несколько секунд замер, буквально впившись взглядом в потрепанную архивную папку с многочисленными надписями на обложке, лежавшую у него на столе, и, преодолев усилием воли нетерпение, неторопливо устроился в кресле, с некоторым трепетом пододвинув к себе тайну. 3 дня до описываемых событий. Лунная база империи. Отчет отправлен. Зависший на несколько секунд Петрович посмотрел на подчиненных. «Теперь хотелось бы выслушать ваши предложения по способу подачи материала, на случай, если вдруг придет добро на проведение операции». Вадим кашлянул и ответил: «С подачей материала все просто. С помощью людей, имеющих представление о ходе делопроизводства 60-летней давности, формируем архивное дело с информацией, представленной полунамеками, как бы являющейся малой частью отдельного массива. Туда же помещаем более-менее точные координаты подготовленной нами захоронки. Прячем папку в закрытом архиве, под массой несвязанных документов. Далее, наполняем захоронку и ждем, пока найдут. Желательно, чтобы все вскрылось к грядущему совещанию. Как бы так, как ты подкинешь эту папку, я не спрашиваю. Но ведь до совещания осталось всего 3 дня. Как ты успеешь сделать эту самую захоронку? Ее ведь еще и замаскировать надо успеть. А после получения документов, к этим координатам будет привлечено все возможное внимание соответствующих органов. Подкинуть? Элементарно. Вадим с улыбкой обвел взглядом начальство. Мы не будем ничего подкидывать. Просто с помощью наномашин переработаем любой материал, уже имеющийся в архиве. А с захоронкой, я думаю, проблем тоже не возникнет. На развернувшемся перед присутствующими голоэкране появилась панорама незнакомой местности. Изображение немного погуляло вправо-влево, после чего выделенный квадрат рывком увеличился, явив зрителям достаточно большой холм, торчавший посреди явного болота. Вот, смотрите, холм мгновенно укрупнился, и на экране отобразилось реконструированное компьютером изображение пустот внутри холма. Что это? Внимательно вглядываясь в картинку на экране, поинтересовался Петрович. Чья-то временная база? Тут же ответил Вадим. Находится в Зауралье. Была построена не менее 3000 лет тому назад. По архитектуре, очень похожа на имперскую. Сохранность очень хорошая. Наполнение – 0. Такое ощущение, что после постройки, больше не использовалось. Судя по величине ангара и прилегающим помещениям, способна принять десантный бот с полным обеспечением. Сам Бог велел использовать ее в качестве захоронки. Используя малый строительный комплекс, все работы произведем менее, чем за стандартные сутки. Никакой комар носа не подточит. Поместим внутрь древний десантный бот, заполним складские помещения и... вуаля! А с энергообеспечением? Поинтересовался Ганс. Мертвое железо им ничем не поможет, а запитать своими силами они ничего не смогут. Слишком разные виды энергии. Предлагаю оставить незагруженные топливные ячейки ИНЗ в энергонакопителях челнока. База пусть остается пустая, как есть. Смогут запустить реактор корабля, следом запустят и все остальное. И как они его смогут запустить? Петрович язвительно хмыкнул. Императору вот просто повезло, что шаттл оказался непростой. А тут как? Могут не поверить. Есть у меня одна идейка, весело заявил Вадим. Интересно будет. А как ты хочешь им информацию слить? Поинтересовался Ганс. Русскую прошивку в бортовой не да и зальешь, вот если дадут добро на проведение, тогда скажу, ехидно ответил айтишник. А пока ноу-хау. Слышь, хау-хау, Владимир только что запросил дополнительную информацию по этому вопросу, и я ему скинул все твои идеи, так что готовься. Если сразу не послал, то скорее всего, добро будет, проворчал Петрович. И еще, он сказал, что мы Михалыча затмили, и если ложанемся, то выдаст нам всем орден Сутулова, с закруткой, на спине, Кремль, заседание Совбеза. Проводив удивленными взглядами стремительно покинувшего зал заседаний президента, все присутствующие, не сговариваясь с немым вопросом, уставились на застывшего возле своего кресла директора ФАПСИ. В ответ на обращенные к нему вопросительные взгляды, тот недоуменно пожал плечами и, покачав отрицательно головой, сказал: «Знаю не больше вашего, товарищи», и после секундной заминки добавил: «Ну, что же, пожалуй, начнем. Для начала, попрошу всех присутствующих ознакомиться с документами, находящимися в лежащих перед вами папках, после чего посмотрим немного видео, и я буду готов ответить на возникшие у вас вопросы, в меру своей компетенции, конечно». На некоторое время в зале воцарилась хрупкая тишина, время от времени нарушающаяся лишь шуршанием просматриваемых документов, да недоверчивым, а порой и возмущенным хмыканием участников заседания. «Да нет, это чушь какая-то». Один из участников заседания раздраженно откинул от себя раскрытую папку, улетевшую почти на середину огромного стола, за которым расположились приглашенные. «Этого не может быть только потому, что такого не может быть никогда. Сдержаннее, товарищи». Ведущий заседание укоризненно посмотрел на присутствующих. «Вы только начали знакомиться с материалами, и уже такая негативная реакция. Боюсь даже представить, что же последует после просмотра видеодокументов». Директор взял в руки пульт и нажал несколько кнопок. С легким шелестом опустился скрытый до этого момента экран, освещение плавно угасло, а на белом полотне появилось изображение первых кадров, переданных внезапно заработавшим луноходом. Там же 2 часа спустя. «Я еще раз вам ответственно заявляю, что это все полнейшая чушь. Полноватый участник заседания вскочил с места и, чуть ли не брызжа слюной, тыкал зажатой в руке одноразовой ручкой в сторону ведущего заседания. «Ну что вы все, как дети, право слово, какой к черту луноход, какая к дьяволу база, и где, на Марсе, 50 лет назад, да мы и сейчас на это не способны, чушь, нонсенс, спокойнее, коллеги, спокойнее», с трудом сохраняющий спокойное выражение лица директор, в очередной раз попытался призвать к порядку разбушевавшегося участника. «Причем тут 50 лет назад? Разрешите, я объясню». Еще один участник заседания подошел к ведущему и, неприязненно покосившись на закусившего у дела живчика, взял пульт управления. Нажав несколько кнопок, он вызвал на экран нужное изображение и, остановив его на требуемом месте, обратился к оппоненту. «Как я понимаю, с самого начала отрицая очевидное, вы наплевательски отнеслись к предоставленному материалу и, соответственно, упустили из вида несколько немаловажных деталей, фактически объясняющих все. Вот, смотрите и, главное, слушайте. Да, слышно плохо, но у вас, как и у всех, имеется полная расшифровка видео, которую вы, ничтоже сумнившись, отбросили в самом начале заседания. Так что прислушайтесь к тому, о чем говорится на экране». Он нажал кнопку воспроизведения, вернув к жизни перевернутое изображение двух человек в допотопных скафандрах, ковырявшихся в большой куче хлама, расположенной почти по центру плохо освещенного помещения, схожего размерами с немаленьким ангаром, а акустическая система донесла глухой, исковерканный помехами, но все-таки разборчивый голос. «Что, дядя Миша, уже 100 лет, дядя Миша, я, тебе, Петра, уже который раз говорю, нет нам пути назад, но, дядя, товарищ капитан, вы же ведь как-то сюда прилетели, вон он, корабль, в соседнем ангаре стоит, может все-таки сможем на нем обратно улететь?» «Не сможем, с тех пор, как командир погиб, он теперь никому больше не подчиняется, сколько раз уже пробовали, но никому доступа он не дал, тебя ведь, проверяли на...» Изображение рывком приблизилось к камере. «Вот, млять, опять дерьмо притащили. Кроме аккумуляторов и взять с этого хлама нечего. Раньше хоть детали какие, платы разные можно было к нашей технике присобачить, а тут черт и что, ничего подходящего. Что у нас тут? А, опять американцы». Изображение задрожало. «Снова дерьмо, ничего нужного, если только вон, мелочевку с платы выпаять, может умники и подберут чего. Дядя Миша, так почему командир то погиб, у нас же ванна есть, положили бы его туда, и, вон, третьего дня, Женька из машины на полном ходу выпал, поломался весь, так меньше суток прошло, и он как новенький. Угу, хорошо вам, молодым да ранним, ты-то уже тут родился, знаешь все, а мы тогда только прилетели из зоопарка, кто бы знал, ванны, это же не наша техника, если бы не эта машина, что, выдает, давно бы с голоду, мы вон, и с этим, разобраться не, су». Изображение дернулось и покрылась помехами. Вот, на мой взгляд, самый важный отрывок видеозаписи. Инициатор повторного просмотра взял стакан с минералкой и, отпив глоток, продолжил. В нем имеются практически все ключевые слова звукозаписи, как та: корабль, чужая техника, нет доступа, гибель командира. Да, и обратите внимание на фразы «родился здесь», 100 лет, дядя Миша, поломался, ванны, меньше суток, как новенькие и так далее. И что вы хотите этим сказать? Уже не так уверенно, как раньше, поинтересовался скептически настроенный участник совещания. Что это меняет? Все, отрезал его оппонент. Сразу отметаются все вопросы по теме, могли или не могли, как они выжили и опять же так далее. Стоит только вопрос о подлинности данных фрагментов. И, я, вопрос по подлинности, на настоящий момент, фактически снят. Незаметно вошедший в зал совещаний президент легкой походкой прошел к своему креслу. Только что поступили материалы из наших архивов, косвенно подтверждающие подлинность имеющейся информации. Также я считаю, что целесообразно прервать настоящее заседание и взять некоторый тайм-аут, как для осмысления полученной информации, так и для дальнейшей проверки вновь поступивших данных. О дате следующего заседания вам сообщат дополнительно. У кого-то имеются вопросы. «Товарищ президент, прошу прощения, но не могли бы вы прояснить один вопрос?» — приподнял руку оппонент скептика. «Если только один», — немного недовольно разрешил президент. «Всего один», — поспешил уверить проситель, опешив от своей наглости. «Во всей этой информации очень большое сомнение вызывает момент с уничтожением спутника Марса при случайной, как утверждает один из персонажей, активации системы обороны марсианской станции. Но никто из нас об этом не слышал, хотя это ведь довольно значительное событие в рамках нашей Солнечной системы. Президент несколько секунд помолчал, пристально глядя на собеседника, после чего, нехотя ответил, «Деймос действительно сейчас существует только в виде осколков. Это уже подтверждено. По согласованию, эта информация была засекречена во всем мире. Сейчас у нас есть объяснение случившемуся, и, я очень надеюсь, что все присутствующие понимают, как степень секретности предоставленных материалов, так и степень ответственности за разглашение он их. Еще вопросы есть? Нет? Тогда всего хорошего, и, до встречи, где-то в недрах естественного спутника Земли. КХХМ. Негромкое покашливание Петровича нарушило кратковременную тишину, воцарившуюся в полумраке просторного объема центрального поста лунной базы после окончания трансляции заседания Совбеза. Чуть вздрогнувший от резкого постороннего звука задумавшийся Ганс перевел взгляд с изображения опустевшего зала заседаний на сидевшего в стороне генерала и ехидно поинтересовался. «Что, Александр?» В горле пересохло. «Пересохнет тут». Петрович рывком встал с кресла и, слегка размявшись, продолжил прерванный ранее разговор. «И все-таки, я считаю, что Вадим перемудрил. Вряд ли он туда сам полезет, что ему больше делать нечего. Да и вообще не кажется ли вам, что мы все это зря затеяли? По моему скромному мнению, то, что сейчас происходит, уже давно вышло за пределы простой шутки. А ты до сих пор все это воспринимал как шутку?» Удивленно посмотрел на него немец. «Я думал, что после того, как мы запустили луноход, все уже поняли, что шутки закончились, и начались серьезные дела, иначе, зачем это все?» Петрович промолчал, и, не дождавшись от него ответа, Ганс продолжил. «А вот в том, что Вадим перемудрил, я с тобой согласен». Он повернулся к айтишнику. «Ты уверен, что все сработает? Не извольте беспокоиться», — улыбнулся тот в ответ. «У меня все просчитано». Неделя спустя. Резиденция президента РФ. «Товарищ президент», — негромкий голос секретаря вернул задумавшегося главу государства в реальность. «Что?» Встрепенувшись, он посмотрел на поданную папку. «Вы просили незамедлительно докладывать по результатам, будь таковые появятся». Секретарь подал папку в руки шефа и почти шепотом добавил. «Это по тому самому делу, а вкратце...» Президент открыл твердую обложку в кожаном переплете и вопросительно посмотрел на помощника. «Нашли», — коротко ответил тот, и, уловив пожелание начальства, бесшумно испарился. Быстро просмотрев вложенную распечатку, президент включил лежащий на столе ноутбук, вставил в разъем обнаруженную в папке флешку и, дождавшись загрузки файла, запустил воспроизведение. Час спустя, там же, на ближайшие 3 дня отменить все запланированные встречи, все поездки перенести на более поздний срок. Чем объяснить отмену? Невозмутимо поинтересовался конспектирующий полученные указания секретарь. Да чем угодно. Президент на секунду задумался. Да скажите всем, что я заболел. Пусть порадуются. Есть. Коротко ответил помощник. Да, и еще. О моей отлучке никому ни слова. Через сколько будет готов борт? Через час. Машина уже подана. 12 часов спустя. Зауралье, где-то над глухой тайгой. Сидя на жестком, слегка вибрирующем кресле военного вертолета, президент разглядывал проносящееся где-то внизу бескрайнее зеленое море заповедной тайги и, негромко хмыкая, прокручивал в уме кадры из присланного накануне видеофайла. Перед глазами так и стояло изображение довольно большого, несмотря на непривычные рубленные формы, явно космического корабля неизвестной принадлежности. И хоть члены экспедиции смогли вскрыть случайно обнаруженный вход в древний бункер, проникнуть в корабль своими силами они не смогли. Требовалось серьезное оборудование, и перед президентом встал вопрос о перемещении находки в более подходящее место. Но прежде чем дать разрешение на извлечение артефакта из бункера, что наверняка повлекло бы за собой разрушение последнего, он решил, что не может не посмотреть на эту небывальщину своими глазами. Вот среди плотного зеленого ковра мелькнул небольшой просвет, тональность турбин изменилась, и вертолет, заложив вираж, начал заходить на посадку. Благодаря мастерству военных летчиков, посадка на свободной от зарослей прогалине, только-только позволяющей приткнуться тяжелой машине, прошла совершенно буднично, и не успел президент с сопровождающими, пригнувшись под неостановившими свое вращение лопастями, отбежать на безопасное расстояние, как турбины взревели, и камуфлированная туша вертолета резко взмыла в небо. Прикрыв ладонью глаза от ураганного ветра, нагоняемого вращающимися лопастями, глава государства проводил взглядом стремительно удаляющуюся боевую машину и повернулся к подошедшим. «Здравствуйте, товарищи!» – поздоровался он с встречающими его руководителями экспедиции. «Здравия желаем, товарищ президент!» – по-военному поприветствовали его подошедшие. «Как добрались?» «Нормально добрались!» Президент неопределенно взмахнул рукой. «Ну, рассказывайте, что у вас тут хорошего?» «Древний бункер». 2 часа спустя. «Да, серьезно, у вас тут все». Президент оглядел солидную поляну, почти полностью закрытую маскировочной сетью, натянутой между растущими по краям деревьями. «Что, беспокоит?» «Да особо нет». Безопасник пожал плечами. «Маскировка больше от американцев. У них тут спутник раз в сутки пролетает. Меньше знают, лучше спят, это точно», с усмешкой подтвердил президент, и кивнув в сторону разрытой дыры в склоне довольно большого холма, в которую уходило несколько кабелей от приглушенно тарахтящего дизель-генератора, поинтересовался. «Вход, я так понимаю, там?» «Так точно», подтвердил полковник. «Желаете осмотреть?» «Желаю». Президент улыбнулся. «Иначе, зачем я сюда столько добирался?» «Там же, час спустя, вот ты какой!» Президент смотрел на возвышающийся перед ним матовый, угольно-черный, не дающий ни единого блика угловатый борт древнего корабля, словно явившегося из глубины веков. «Так говорите, ничего его не берет, все перепробовали». Руководитель экспедиции развел руками. «Газорез бессилен, болгарка не берет, алмазный бур тоже. А люк нашли?» Президент внимательно всматривался в монолитную, не имеющую ни единого видимого шва матовую броню. «Студенты нашли, кажется». «Кажется», глава государства удивленно повернулся к профессору. «Так кажется, или нашли?» «Кажется, нашли». Не растерялся тот, и достав обычную лупу на металлической ручке, подошел вплотную к кораблю. «Вот, посмотрите сюда, пожалуйста. Если смотреть через увеличительное стекло, то можно рассмотреть очень тонкую линию. Вот тут, да, это она. А если проследить по всей длине, то с некоторой уверенностью можно утверждать, что перед нами закрытый проем». Профессор очертил лазерной указкой контур предполагаемого проема. Глава государства, кивнув каким-то своим мыслям, поцарапал ногтем гладкую обшивку в месте нахождения предполагаемого шва, и ничего не почувствовав, обратил внимание на небольшой участок поверхности, оказавшийся чуть светлее остального покрытия. «Профессор, мне кажется, или тут какое-то пятно, вы тоже заметили?» Радостно воскликнул руководитель экспедиции. «Это отличие видно только с очень близкого расстояния, и то, если смотреть под небольшим углом. Мы это пятно обнаружили не сразу, и, если честно, то у меня нет никаких мыслей по этому поводу. Вот, наши молодые коллеги предположили, что это часть системы доступа, но вот как она работает, если это так, никто не знает. Ребята даже пробовали руку туда прикладывать». Профессор рассмеялся. Президент тоже улыбнулся. «Да, на сканер отпечатков это точно не похоже». Хотя, он примерился, и приложив к метке открытую ладонь, продолжил. «По расположению, место очень удобное, и на ощупь приятное». Он пошевелил ладонью по поверхности, и только собрался убрать руку, как пятно под ней коротко вспыхнуло зеленоватым светом. «Твою мать, профессор, что это было?» Президент резко отдернул руку, ощутив мгновенное тепло от вспышки. «Не знаю». Ученый энергично затряс головой и, попятившись, добавил. «Такого никогда не было. Некоторое время ничего не происходило, но в какой-то момент пятно вдруг тускло засветилось, и по нему быстро пробежал непонятый текст, обозначенный совершенно незнакомыми символами, после чего пятно осветилось внутренним светом, массивная плита обшивки с негромким шипением выдвинулась наружу, и, скользнув вниз, превратилась в своеобразный трап, а во мраке проема вдруг начал разгораться неяркий красноватый свет. «Лунная база империи, это же время, а я говорю, не полезет». Петрович в запале аж пристукнул кулаком по подлокотнику. «Товарищ генерал, ну как не полезет, у меня все просчитано, и психоматрица давно выведена», — Вадим устало возразил начальнику. «Полезет как миленький, раз уж он в подводную лодку залез, то, да хватит вам спорить, лучше на экран посмотрите», — вмешался Ганс. «Саша, кажется, ты не прав». Спорщики притихли и уставились на голограмму, а Вадим негромко заметил. «Надо было на интерес спорить. Тайга, бункер, афуеть». Негромкий возглас кого-то из сотрудников разорвал установившуюся после неожиданной активации корабля тишину, и отошедший от короткого ступора народ резко засуетился. Предусмотрительно оттесненные охраной в сторону президент с профессором молча смотрели на резко возросшую активность мечущихся с каким-то оборудованием сотрудников, и только после того, как один из проникших внутрь корабля спокойно вышел наружу, глава государства громко спросил: «Ну, что там, все в порядке, уровень радиации в норме, кислород в норме, есть закрытые помещения с похожей системой авторизации, но у нас доступа нет», после чего помолчал, и с надеждой продолжил: «Товарищ президент, а может вы там руку приложите, я тебе сейчас так приложу, совсем что ли уже», начал было безопасник, но президент его прервал: «Там точно безопасно, товарищ, Валентин я, извините, Меркулов, да нет тут ничего, ну, если ничего нет, товарищ Меркулов, тогда показывайте», решительно отодвинув охрану в сторону, глава государства с некоторой опаской поднялся на борт космического корабля. Осмотревшись в отсеке, он подошел к Валентину, стоявшему у глухой переборки, и поинтересовался: «Ну, куда прикладывать?» «Вот, товарищ президент, кажется, сюда». Он указал на ясно видимую окружность. «Ну что, давайте попробуем». Президент осторожно приложил открытую ладонь к матовой поверхности. Несколько секунд ничего не происходило, затем сверкнула знакомая вспышка. И ничего не произошло. Посмотрев на напрягшегося начальника охраны, глава государства хмыкнул: «Чего-то не фурычит, наверное, все-таки время». Профессор пожал плечами, и не успел он продолжить, как тусклое красноватое освещение начало медленно разгораться до вполне привычного человеческому глазу спектра. «О, свет включился!» Валентин восхищенно посмотрел на стоящего с несколько ошеломленным видом главу государства, смотрящего на еще один терминал доступа, появившийся на глухой переборке за спиной молодого ученого. «Ну-ка подвиньтесь». Заинтригованный президент решительно подошел к появившемуся терминалу и приложил к нему ладонь. В этот раз ждать не пришлось, и как только рука коснулась терминала, часть переборки стремительно отошла в сторону, открыв взору еще одно помещение меньшее по размеру, но более насыщенное разнообразными устройствами. Встрепенувшийся безопасник стремительно закрыл главу государства своим телом, и первым прошел в открывшийся проем. Быстро осмотревшись, он отступил в сторону, пропуская остальных в новый отсек. Президенты, сопровождающие, заинтересованно осматривались. Это помещение выгодно отличалось от фактически пустого первого отсека как наличием массивных кресел по бокам от неширокого прохода, так и легко угадывающейся пилотской кабиной, заполненной непонятным оборудованием. Восхищенный находкой, Валентин, быстро осмотревшись, громко воскликнул: «Ох, ничего себе, надо ребят с оборудованием звать», и, получив подтверждающий кивок профессора, выбежал наружу. Ошеломленный открывающимися перспективами, президент прошел вперед и с огромным интересом осматривал несколько чужеродный интерьер пилотской кабины, ощупывая материал обивки кресел, потрогал консоли с темными экранами, и, невзначай оперевшись ладонью о полукруглый выступ на центральной консоли, повернулся к профессору, увлеченно рассматривающему непонятный прибор, и не заметил ни яркого свечения на мгновение мелькнувшего внутри полусферы. «Скажите, профессор, сможем мы разобраться с этой чудо-техникой?» Профессор несколько замялся, увлеченный изучением прибора, повернулся к главе государства и, удивленно раскрыв глаза, ответил неожиданно хриплым голосом: «Кажется, мы уже разобрались». Проследив за его ошеломленным взглядом, президент резко развернулся и, увидев ожившие экраны с бегущими по ним непонятными символами, бросился к выходу, где в последний момент успел увидеть стремительно закрывшую выход плиту обшивки. Борт неизвестного корабля. Разом побледневший президент, утерев рукавом недешевой камуфляжной куртки холодный пот со лба после нескольких минут бесплодных попыток выбраться из замурованного челнока, развернулся спиной к обшивке и сполз по стенке на пол и устало прикрыл глаза. Замуровали демоны. Пришла на ум мысль из снятого давным-давно кинофильма. Еще раз утерев, вернее больше размазав обильно выступивший на лице холодный пот, почувствовав, что его кто-то тормошит, он потряс головой и с усилием поднял веки. «Товарищ президент», начальник охраны еще раз настойчиво потряс его за плечо. «Уф, ну, наконец-то, товарищ президент, с вами все нормально». «Нормально, полковник», он тяжело вздохнул. «Вот ведь попали то, и дернул меня, что там происходит? Пока все тихо, без изменений, хоть это радует». Президент оперся на поданную полковником руку и тяжело поднялся с пола. «Надо все-таки попытаться как-то отсюда выбраться. У вас воды случайно не найдется?» «Воды, к сожалению, нет. Вот только если это...» Полковник потряс извлеченной из-за пазухи плоской флягой. «Что это?» Выделив это, поинтересовался президент. «Так это, антистрессовый препарат», — несколько смущенно ответил безопасник. «Коньяк, дайте», — нетерпящим возражений тоном потребовал глава государства, и протянул руку. «Армянский», — уточнил полковник, и, отвинтив пробку, подал емкость с ароматной жидкостью президенту. Тот недоверчиво принюхался к источающему аромат горлышку, и на несколько секунд присосался к фляге. «Ух, хорошо пошло», — глава государства вздрогнул, и по-простому занюхав рукавом вернул флягу владельцу. «А то ж, первейшие средства при стрессе». Полковник тщательно завернул крышку и спрятал емкость за пазуху. А сам президент вопросительно взглянул на безопасника. «Я уже», — смущенно отозвался тот, и, уловив немой вопрос, тут же добавил: «А профессору и так хорошо». «В смысле?» — удивился президент. «Он там от приборов не отходит, чуть их не облизывает. Совсем, похоже, двинулся». Тут, как бы в подтверждение его слов, из обитаемого отсека раздался громкий голос профессора: «Товарищи, идите скорее сюда, тут такое». Президент с полковником недоуменно переглянулись и, не сговариваясь, быстрым шагом отправились на голос. «Что случилось?» На подходе к кабине поинтересовался президент, и тут же, увидев ожившие экраны, присмотревшись, осекся. «Ну ничего себе!» Некоторое время на них ничего, кроме беспорядочной суеты, не происходило. Около корабля, как ошпаренные, бегали сотрудники экспедиции, в меру своих сил пытающиеся помочь попавшему в западню начальству. Кто-то подтаскивал разнообразное оборудование, но через несколько минут все резко изменилось. Неяркий свет, скудно освещающий нутро бункера, внезапно моргнул, с потолка посыпалась какая-то труха, и персонал, с тревогой поглядывая наверх, начал отбегать подальше от корабля. На четко видимом на экранах потолке вдруг образовалась стремительно расширяющаяся трещина, через которую было ясно видно закатное небо, и изображение вдруг слегка вздрогнуло, чуть качнулось, и начало быстро проваливаться куда-то вниз, открывая взором невольных наблюдателей всю широту вечернего неба. Древний бункер. Никита, наконец-то собравший новейший плазменный резак, и кое-как погрузив его на подходящую тележку, только собрался подтащить его поближе к доисторическому кораблю, как вдруг по полу прошла короткая дрожь, моргнуло тусклое освещение, разгоревшееся почти сразу после того, как закрылся открытый президентом проход в борту инопланетной машины, и под надсадный скрип неведомых механизмов, сказавшегося монолитным потолка, начал сыпаться разнообразный мусор. Остановившись на полпути, он с тревогой посмотрел наверх и увидел все более расширяющуюся трещину, пересекшую потолок по всей длине. Посмотрев на коллег, замерших в тревожном ожидании, он решил во что бы это ни стало добраться до корабля, но когда здоровенный куст вместе с пронизанным корнями комом земли упал в полуметре от него, Никита, плюнув на все, последовал примеру коллег и отбежал под прикрытие казавшихся надежными стен. Тем временем, расширившись фактически до стен, движение потолка прекратилось, и корабль, чуть покачнувшись, завис в воздухе, втянув в корпус мощные опоры. Повисев пару секунд, он начал стремительно подниматься вверх, и когда ошалевшие от увиденного сотрудники экспедиции бросились к проему, они успели увидеть поднявшийся уже на несколько сот метров корабль, который вдруг несколько раз мигнул и, подернувшись помехами, растворился в вечернем небе. Еще несколько секунд человеческий взгляд мог наблюдать образовавшееся на месте корабля еле заметное размазанное пятно, но потом пропало и оно. Борт неизвестного корабля, ХЗ, где? Просто фантастика. Возглас профессора прервал затянувшееся молчание, воцарившееся с момента старта. Они смогли победить гравитацию. Кто они? Профессор, оторвавшись от экрана, недоуменно поинтересовался президент. Те, кто создал этот корабль. Удивленно посмотрев на главу государства, профессор пожал плечами. Мы, к сожалению, этого не умеем. Вас заботит только это? С сарказмом поинтересовался президент. А то, куда мы летим, как я понимаю, вас совершенно не волнует. Вы просто не понимаете, насколько это важно, возмущенно ответил руководитель экспедиции. Если мы сможем раскрыть этот секрет, то, да хрен с ней, с этой гравитацией, док. В разговор влез молчавший до этого полковник. Мне, если честно, извините за выражение, просто насрать на все эти ваши законы физики. Меня больше волнует, куда нас завезет это древнее корыто, и что нам делать дальше. Мне совсем не хочется куковать на Марсе, как те бедолаги, которых туда отправил незабвенный товарищ Берия. А с чего вы взяли, что мы полетим на Марс? полковник, вкратчиво поинтересовался ученый, внимательно вглядываясь в россыпь дисплеев, развернутую в кабине. «Как с чего?» – вскинулся полковник. «Вы ведь тоже смотрели то видео?» «Видео то, я смотрел», – отрезал профессор. «Очень познавательно, знаете ли, но я бы не стал утверждать, что мы сейчас летим по тому же маршруту». «В смысле?» – живо поинтересовался президент. «С чего вы это взяли?» «Просто я, в отличие от некоторых, не пил втихаря коньяк, а внимательно изучал имеющееся на борту оборудование. И на основании своих наблюдений, могу совершенно точно сказать, что мы летим на Луну». Профессор уничижительно посмотрел на безопасника. «А я то что? Я то тут при чем?» Недоумевающий полковник посмотрел на президента и, уловив безмолвный намек, вытащил из-за пазухи заветную фляжку. «Вот, док, я просто думал, что вам не надо», — думал он. Профессор ловко отвернул пробку, жадно присосался к фляге и, оторвавшись, констатировал: «Ух, а неплохой». Глядя на происходящее, президент громко рассмеялся и, хлопнув по ноге, безапелляционно заявил, подражая киногерою: «Ну вы, блин, даете». После чего, отсмеявшись, серьезно поинтересовался: «Ладно, шутки в сторону. Ответьте, пожалуйста, с чего вы взяли, что мы летим именно на Луну, и что надо делать дальше?» Профессор немного помолчал, наслаждаясь послевкусием от действительно неплохого коньяка, и ответил: «Отвечая на первый вопрос, я прошу вас взглянуть вас вот сюда. Ничего не напоминает?» Док указал рукой на самый большой дисплей, на котором при детальном рассмотрении можно было увидеть схематичную поверхность планеты, метку их корабля и должную изображать маршрут прерывистую линию, утыкающуюся незамысловатой синусоидой в ближайшую отметку, выглядящую как небольшая окружность. «Насколько я понимаю, наш корабль, стартовав с планеты, он указал на большой полукруг, по этой траектории должен прилететь вот сюда». Он ткнул пальцем в экран, в результате чего там поменялся масштаб, и маленький, до тычка, шарик вдруг разросся, и на нем появилась отметка конечного пункта. «О, тачскрин!» – ошеломленно пробормотал профессор, и, немного поигравшись с изменением масштаба, продолжил: «А что до ответа на второй вопрос, то я могу только посоветовать вам занять кресло, расслабиться и получать удовольствие от полета. Когда еще нам доведется увидеть нашу планету с такого ракурса?» Он указал на открывшуюся панораму планеты, необычайно реалистично передаваемую исправно работающими экранами.